Выпьем за нас, брат, предложил Протасов. По последний раз, что кисло согласился Андрей. В машине его ждала Кристина, которой уже давно полагалось молнией метать. Исходя из родительского опыта, Андрей подозревал, что стоит носу Кристины уловить запах перегара, разразится невообразимый скандал. Мандура достал пачку Давито и бросил ее на стол. «Угощаешь?» — Волына сразу полез за сигаретой. «Знаешь, Зюма, какие сигары самые вкусные? Чужие!» — заржал Вовчик, извлекая из пачки сразу несколько штук. Криво улыбнувшись, Андрей прикурил от золотой зиппа, купленной в подражание Провилову, а затем хлопнул себя по лбу. «Я и забыл! Склероз, брат!» Андрей вытащил из внутреннего кармана толстую пачку денег и перебросил ее Протасову. «Что за валюта?» — спросил Протасов ошеломленно. «Баксы. 5 кусков зелени. Твои. Мои? Угу. Артем Павлович 20 штук отсыпал за героизм, проявленный в Крыму. Я подумал, что будет справедливо разделить деньги поровну. Между всеми нами. 5000 — твоя доля, Валера». Протасов снова налил, а потом принялся смущенно вытягивать мизинцем мошку, ухитрившуюся утопиться в его стакане. «Выгорит твоя тема, не выгорит. 5 штук никому не помешают», — деликатно сказал Бандура. Вовщик попробовал было потянуться к деньгам. Протасов ухватил его руку и буквально пригвоздил к столу. «Хорошо, что вспомнил», — рассеянно сказал Андрей, постаравшись не заметить этой сценки. «У меня после Крыма совсем голова дырявая. Столько событий разных. Ледовой, Анька, Бонифацкий. Мозги матом встали». «Тут у кого хочешь встанут», — согласился Протасов печально. Он сгреб деньги, запихнув всю пачку в карман спортивных штанов. «В который раз отцу блок солдатского Кэмела покупаю, а отправить руки не доходят. Боюсь, опять сам скурю», — сказал Андрей. «Отец приму без фильтра любит, так что Кэмел в самый раз». «Визент», — тихо и внятно произнес Протасов. «Винстон, дерево ты неумное», — поправил Вовчик, хихикая. «Винстон, по-любому». Протасов поглядел на него, как на таракана в тарелке. «Визент, мудак, я сказал, Визент. Были такие сигареты. Давно. Не слыхал я ни про какой Визент», — заявил Вовчик горячо. «Гонишь ты, земеля!» «Это потому, — сказал Протасов, — что ты мудак полный. Если б проводили чемпионат мира среди мудаков, ты б, Вован, в натуре второе место занял. Почему не первое?» «А потому, Вован, что ты мудак, — объяснил Протасов. Слышь, Бандура, сигарету мне дай». С этими словами Протасов протянул руку. Андрей подал Валерке сигарету. «Ты ж не куришь, Валера». «Закурю». «Развезет», — пообещал Вовчик. «Дрова будут, по-любому». Протасов не внял, окутавшись облаком табачного дыма. «Визент», — повторил он, прокашлявшись. «Визент. Были такие сигареты, кубинские. Мой старик только их и курил. Говно конкретное, а ему нравились. Специально за ними в Киев ездил». Бандура и Вовчик приумолкли, внимательно слушая Протасова. Как старик со смены возвращался, чат в кухне стоял, дыхнуть, блин, нечем. «Он в автопарке работал», — продолжал Валера задумчиво. «Мужики мне говорили, старик в гараже головку блока голыми руками выдергивал. Легко. Здоровый был буйвол. Кора». «Больше тебя», — уточнил Бандура деликатно. Протасов пожал плечами. «Может и так. Помню, ружье у старика было. Двустволка. На охоту он редко ходил, а ружьишко лежало. Для порядку. Как-то раз мы с Эдиком решили стрельбануть с балкона». «С армейцем?» — поразился Андрей. «Ну да. Мы ж с этим дохликом на одной улице выросли. Только я на год раньше в школу пошел. И учился, блин, в старшем классе. Пока это...» — Протасов замялся. «Пока эти клоны, Бандура, в натуре на второй год меня не оставили». «А, Андрей подавил улыбку. Тут я, блин, прямо в их классы попал. Конкретно. За одну парту к этому рахиту. К Эдику? Конкретно. Он, блин, такой заучкой был. Мрак, Бандура. Отличник с примерным поведением. Садили нас, чтобы он меня, это, подтягивал». «Ну а ты?» — спросил Андрей, попытавшись представить себе Протасова и армейца за одной партой с пионерскими галстуками на шеях. Что я? Сделал из него человека. Курить его научил. Пить девок за жопой щипать. Его в школе дистрофаном звали. Ну вот, сказал Протасов, возвращаясь к рассказу о ружье. Решили мы с Эдиком охотниками заделаться. Нашли патроны. Пока, блин, искали, всю квартиру вверх дном перевернули. Зарядили ружбайку. Вышли в натуре на балкон, так как захренячили с обоих стволов. А на соседнем балконе одна корга старая, как назло, белье вешала. И выпала, представляешь, в натуре. Короче, весь дом на ушах, милиция, все дела. Управдом приперся. Эдик, понятно, сбежал, собака. Батю с работы выдернули. Как старик в дверь зашел, я сразу в сортир. Закрылся, блин, сижу. Он, выходи, зараза. Я молчу в натуре. Слышу, он ремень из брюк вынимает. Ну, думаю, труба дело. Ну и чем закончилось, Зёма? Спросил Волына. 6 часов на толчке просидел, сообщил Протасов торжественно. Он молчит, я тоже. Засиделся, блин, короче. Давай выходи. Только, блин, нос из сортира высунул. Он меня за ухо. В засаде прям под дверью сидел, понимаешь? Нагорело? Спросил Андрей. Нагорело. Не то слово. Вырванные годы, реально. Месяц, блин, жопу узнать не мог. Ни сесть, ни лечь. Где он сейчас? Спросил Бандура. Протасов сразу посерьезнел. Там, Андроныч, Протасов указал на потолок. Я уже сказал, старик всю жизнь в автопарке оттарабанил. Водилы. На автобусе ездил. Помню, ЛиАЗ у него был. ЛиАЗ? Ты, блин, должен вспомнить. Похожий на сарай на колесах. Сзади вместо сидений пустая площадка была. Мы ее еще конюшней называли. А спереди мотор. Прямо в салоне. Справа, блин, от водилы. И по 3 места нос к носу. Для инвалидов и беременных с детьми. Что-то вертелось в голове Андрея, такое же неуловимое, как тень. Но сколько он не тужился, припомнить такой автобус ему так и не удалось. «Ну ты село, блин!» — обозвал его Протасов в результате. «Село натуральное, мрак!» Он снова помрачнел. Когда Чернобыль долбанул, батя на автобусе людей вывозил из Припяти. 4 ходки, Андрюха, 4 ходки. А через год похоронил я его. Рак! Медики все мулили, то, сё. Им еще в 86-м приказали белокровие, как ОРЗ, в карточке записывать. Вот они и записывали. Протасов вытянул новую сигарету из пачки. Ни хрена за год от него не осталось. Мумия, блин, одна. Кости и кожа в натуре. А ребенок бы гроб унес. Наливай, Вовка. Уедешь, Валера, предупредил Протасова Вовчик. Не кури, блин, по-любому. Они с Волыны снова выпили, и почти что сразу голова Протасова принялась клониться к столу. Андрей заботливо расчистил для нее место среди тарелок. Протасов, как и предрекал Волына, уезжал прямо на глазах. Вскоре он уже спал, уткнув лоб в ладони. «Ну я поехал, подымая», — сказал Андрей. «А, давай, ехай!» — вяло напутствовал Вовчик и налил себе еще с полстакана. Бандура прошел сени и через минуту был возле машины. Воздух после прокуренной халупы Вовчик оказался Андрею потрясающе свежим. Кристина тихо спала, свернувшись калачиком на сиденье. Увидев это, Андрей облегченно вздохнул. Двигатель Ягуара по-прежнему урчал. Раз за разом срабатывал термодатчик, заставляя вентилятор системы охлаждения злобно гудеть из-под капота. Бандура ужом скользнул за руль, молясь, чтобы Кристина не проснулась. Отопитель работал на всю катушку. В салоне были тропики. Взглянув на приборную доску Ягуара, Андрей обнаружил, что просидел у Протасова без малого 2 часа. «Чего себе!» — подумал Бандура с тихим ужасом. «Слава Богу, что она спит!» Теперь задача заключалась в том, чтобы как можно осторожнее тронуться с места, не разбудив при этом Кристину. В дороге проснется и порядок, — успокоил себя Андрей. Навешу ей лапши, что уже давно едем. Бабы за дорогой никогда не следят. Андрей с удивлением поймал себя на том, что дрожит в азарте, как случалось в детстве, когда он тягал из кухонного шкафа абрикосовое варенье. Мандур обнаружил также, что весь взмок. Устроившись за рулем, он воровато покосился на подругу и потянулся к бортовым часам с осторожностью сапера, извлекающего взрыватель из бомбы. Андрей намеревался перевести стрелки назад. В случае, если бы эта затея удалась, уличить его во лжи стало бы практически невозможно. Кристина заворочилась, промурлыкав что-то во сне. Зашипел Бандура. «Спи, моя радость! Где-то там погаснут огни!» Он готов был спеть ей колыбельную, если мог припомнить хотя бы один куплет. Едва пальцы Андрея сомкнулись на маховичке циферблата, как женщина заговорила. В ее голосе не чувствовалось ни капельки сна. Он был холоден, как лед, и дрожал, очевидно, от ярости. «Знаешь что, Андрей, это свинство и хамство! Ушел и пропал!» От неожиданности Бандура буквально подбросила на сиденье. В первый момент он даже подумал, что его ударило током. «Бессовестный!» — на высоких тонах продолжала Кристина. «Видеть тебя не желаю! Я ухожу!» Андрей попробовал оправдаться, но Кристина не желала и слушать. Распахнула дверь, он поймал ее за руку. «Пусти меня! Видеть тебя не хочу! Иди к своему Протасову, сиди с ним, сколько влезет, да хоть поселись в этой дыре!» Кристина попыталась выйти. Андрей силой втащил ее обратно. Ссора принимала все более крутой оборот. Женщина отчаянно сопротивлялась. Немалые физические усилия заставили Андрея волей-неволей дышать ртом. Тут-то все и началось. «А ну-ка, обожди!» Кристина мигом прекратила борьбу и моментально придвинулась к Андрею, поводя носом, наподобие охотничьей собаки. Ноздри Кристины трепетали. «Так ты еще и нажрался!» — сообщила Кристина голосом генпрокурора, выносящего смертный приговор. «Еще и нажрался, дерьмец!» По голосу ее выходило так, что она и сама не верит в подобную наглость, а опровергать ее слова Бандуре было нечем. Самогон не утаишь, как шило в мешке, он исключительно вонюч. «Зайч!» — заискивающе начал Андрей. «Не смей ко мне обращаться!» — ледяным тоном ответила Кристина. «И не прикасайся ко мне!» Она решительно шагнула наружу. Излопчившись, Андрей поймал ее локоть. «Не трогай меня!» — закричала Кристина на всю улицу. «Отцепись! Катись своим дружкам!» «Да уймись ты!» — в свою очередь распалился Андрей. «Ну, зашел к другу, выпили по рюмашке. Какие, блин, проблемы!» «Никаких, подонок, уже никаких! Лапы свои забери, вали, нажирайся! Водку увидал, слюни потекли, обо всем на свете позабыл! Дерьмо! Попридержи язык, дура!» — выкрикнул Андрей, быстро теряя над собой контроль. «Попридержи свой долбанный язык! Что ты сказал?» Кристина замерла, как будто бы он ее ударил. «Что ты сказал? То, что слышала!»